Приветствую. Слава Богу, что сегодня очередной раз мы смогли приехать в Дом Божий. Бог нам подарил это время, и мы должны этим временем наслаждаться. В продолжении темы, на которую мы размышляем, тема о последнем времени, хотел бы сегодня также предложить вам открыть Евангелие от Матфея, 24 глава, и мы будем читать с 1 по 4 стих. Евангелие от Матфея, 24 глава, с 1 по 4 стих. «И вышед Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им: видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: скажи нам, когда это будет? И какой признак твоего пришествия и кончины века? Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Аминь. Если вспомнить, то эта глава, до этой главы, в главе 21, Христос приходит в храм по обыкновению и видит там, что что-то не в порядке, какой-то шум. Шум происходил от того, что люди сидели и торговали, спорили, что-то предлагали друг другу. И люди на имени Божьем сделали бизнес. И тогда Христос вознегодовал, взял плетку и разогнал всех. Перевернул столы миновщиков, торговцев, разогнал скот. И люди, не понимая, злясь на него, начали все это собирать с пола, собирать скотину всю эту, которая разбежалась. И очень злились на него, не понимая, зачем он так делает. И далее мы уже в 24 главе читаем, что Христос вышел с храма и шел по дороге. И к нему приступили ученики, как бы хотели его немножко ободрить, что «ну ты вот то, что внутри увидел, это не то, ты посмотри, какой храм снаружи». А история гласит, что Ирод, правитель Ирод, очень много потратил денег на восстановление храма. И храм был очень красивый, и это было одно из больших достояний на то время земных. И люди большими потоками стекались к этому храму, иудеи, не иудеи, верующие, неверующие, чтобы хотя бы посмотреть. Было очень грандиозное сооружение. И тут так происходит, что ученики хотят его немножко ободрить, говорят: ну ты внутри расстроился, ну посмотри, что снаружи здесь творится, как бы вот как красиво, колонны, все блестит. И Христос на это им отвечает, что истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Ученики задумались над этим, но если поразмышлять над словами Христа, то Он сказал, что храм в духовном плане уже разрушен. Это уже не храм. В храм должен был быть благоговейным, а там от торговля. Все, что в духовном плане, уже разрушено. И скоро будет разрушено то, что вы видите, физическое. Далее происходит такое, что когда они пришли к горе Елеонской, и ученики, помня вот этот разговор, помня то, что Христос открыл занавесу будущего, да, сказав, что скоро будет это разрушено, они подходят к нему и говорят, что с таким вопросом: а когда это будет? Для них разрушение храма являлось концом, что дома Бога уже не будет на земле, и это конец. У них два вопроса. Скажи, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века? Этот вопрос и сейчас актуален, и сейчас он актуален. На что Христос им отвечает: берегитесь, то есть храните себя, чтобы кто не прельстил вас. Я вот уже и брату сказал, что я не знал это слово, что означает слово «прельстил». И вот узнав, я прям удивился. Слово «прельстил» переводится как «поманить, увлекая за собою». Берегитесь, чтобы кто-либо не поманил вас, увлекая за собою. Мы живем сейчас в последнее время, и вы об этом знаете. На днях была кровавая луна, мы с семьей наблюдали за ней. Действительно, луна была кровавой. И об этом в Откровении пишется, что настанет день, когда будет земля потрясена землетрясением, и луна станет кровавой. Мы действительно не знаем, может быть, это уже было, то, что нас ждет, а может быть, этого еще и не было, но это нас ждет в любом случае. И ни для кого не секрет, что мы действительно живем в последнее время. Мы обмануты. Наше поколение более всего обмануто. А чем мы обмануты? Мы обмануты временем. Нам говорят, что возьми кредит, поживи сейчас хорошо, а потом все нормально так же будет. Мы обмануты. Наши дети обмануты фильмами, супергероями. Наши дети смотрят фильмы про супергероев, думая, что когда настанет какой-то конец, придет какой-то человек с супервозможностями и все поставит на свои места. Обмануты? Мы обмануты песнями. Вот мы сегодня с женой шли, я не знаю, она какой-то там период произошел, момент, я песню запел подсознательно, вслух. «Не надо печалиться, вся жизнь впереди». А нет, мы обмануты даже этой песней. Действительно, жизнь уже позади. Мы, большая часть людей, которые тут сидят, уже большую часть жизни прожила. И я не знаю, может быть, я тоже большую часть жизни прожил, может быть, завтра мой конец. Мы обмануты временем, мы обмануты фильмами, мы обмануты предложениями мира этого, мы обмануты песнями. Можно этот список без конца перечислять, мы всем обмануты. И это так оно и есть, действительно. Мы обмануты обещаниями. Но Христос говорит, что в последнее время надо беречь себя. От чего нам нужно беречь себя? После «берегитесь» стоит запятая. Нам нужно задуматься, от чего нам нужно беречь себя. И самое первое, что приходит мне в голову – от пустоты. Потому что ту пустоту, которую должен заполнять Бог, заполняет что угодно, кроме Него. Нам нужно беречь себя от пустоты. Но сегодня я хотел бы особое внимание обратить на слово «прельстить». Что означает слово «прельстить»? Все запомнили? Слово «прельстить» переводится как «поманить, увлекая за собою». На данный момент можем ли мы вспомнить какой-нибудь пример из своей жизни, когда мы были прельщены чем-то? Нас что-нибудь манило, увлекая за собою? Да постоянно нас что-то манит, увлекая за собою. Самый банальный пример – это работа. У меня есть друг, вы его тоже знаете. Так получилось, он сейчас по субботам работает. Он не может в церковь прийти. Я говорю, а в чем проблема? Ну, в субботу больше платят. А у меня семья молодая, мы в нужде. Ну, действительно, я его понимаю. Меня тоже работа прельщает. Меня может прельстить какие-то удобства или что-то еще и поманить за собой, и я пойду. Но Господь говорит, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Это важно. Это очень важно. Иисус не прямо сказал, какие признаки будут, но начал с того, чтобы мы берегли себя. Евангелие от Иоанна, 10 глава, с 1 по 5 стих. Евангелие от Иоанна, 10 глава, с 1 по 5 стих. Помните, я на прошлом собрании говорил, что если Господь Христос, либо же кто-то из тех, кто писал Евангелие, два раза об одном и том же говорит, на это внимание нужно обращать. И здесь как раз-таки Христос об этом говорит. «Истина, истина». «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инде, тот вор и разбойник, а входящий дверью есть пастырь овцам. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Если сейчас посмотреть, как раньше пасли пастухи овец, ну, в Израиле, да, и посмотреть, как сейчас пастухи пасут овец, ну, в Таджикистане. Я больше нигде, в принципе, не был в странах СНГ. Две разные вещи, две разные ситуации. Одно и то же, но по-разному. Здесь говорится, что пастырь, он идет впереди, а овцы сзади, да, и он голосом своим управляет их. У нас в Таджикистане немножко по-другому. У нас бараны и овцы идут спереди, а сзади идет пастух с палкой и с собаками. И он не овцами управляет, а собаками. Если овцы пошли в ту сторону, он свистит собакам, они их направляют. А если собаки слишком далеко убежали, то у пастуха есть хорошая палочка. Он этой палкой подгоняет овец. Но в Иоанна 10 главе с 1 по 5 стих говорится, что Христос другой. Христос другой пастух. Он голосом управляет овцами. Я даже думаю, что, как говорят, в семье есть разные, да, дети. То же самое и в стаде разные овцы. Кто-то слушается, кто-то не слушается. И есть даже такой пример, когда была потеряна одна овца. Пастух, оставив все стадо, пошел за нею. Есть в стаде такие овцы, которые не слушаются. Почему они не слушаются? Потому что не знают голоса его. Сама овца по себе, она послушная. Если на какой-то узкой тропе встретится козел и овца, если встретятся сначала два козла, они друг другу не уступят места. Начнут бодаться, биться. В итоге, если один другого не скинет, они оба упадут. Потому что запутаются рогами, и оба в обрыв упадут. Но другое получается с овцой. Все эти примеры знают. Овца наклонится, присядет, козел гордый пройдет по ней, но в итоге останутся оба живы. Сама по себе овца, она послушная, но не всегда знает голос пастуха. Об этом говорит Евангелие. Первое, о чем бы я хотел бы сказать сегодня, это важность лично знать Иисуса Христа и иметь крепкие личные отношения. Почему личные отношения? Почему лично знать? Можно знать его семейно. Вот у нас семья верующая, ну, все мы знаем, что Христос Спаситель. Это общность. Мы все ходим в баптистскую церковь, мы все знаем, что Христос Спаситель – это общность. Но тут призыв знать лично Его голос. Не со стадом бежать в одном направлении, а одному идти в одном направлении с такими же, как ты, и проверять себя. Как узнать голос пастыря? Как узнать истинный голос? Очень можно легко это перенести в нашу жизнь. Вот как вы думаете, все дети одинаково плачут? Если сейчас вот в ту комнату поместить, ну, я не знаю, 5 детей – это много, там все голоса спутаются. Ну, 3 детей. Мою дочку и еще 2 других ровесников ее. И они начнут плакать. Как вы думаете, я узнаю, кто плачет? Моя дочка или другие? Узнаю. Почему? Так у меня отношения с ней. Если моя жена начнет кричать, узнаю ли я ее голос? Вроде все кричат одинаково, да? Важны личные отношения. не общий, что вот я раз в неделю в церковь хожу и в церкви раз в неделю молюсь, общаюсь с Богом. Нет, личные отношения. Каждый день. И тогда мы будем знать голос Его. Важно знать голос пастыря своего. Если этот принцип работает в нашей земной жизни, что мы узнаем голос наших родственников, то этот же принцип работает и в духовной жизни. И чем больше мы будем ко Христу приходить, проводить с Ним время, тем больше вероятности, что когда вострубит труба в тот день, мы ее узнаем, мы ее услышим, и мы услышим голос зовущего нас и распознаем. Также в Откровении написано, что в последнее время придут очень много людей, которые будут говорить «Я Христос», будут говорить «Там Христос». И люди толпами будут бежать туда. Они будут прельщены и увлечены за собою туда, где нету Бога. Важно знать голос Божий. Второе. Кто или что может прельщать нас сегодня? Я правду скажу, я не так долго и длительно размышлял на эту тему, но первое, что мне вот пришло в голову, это лжеучителя и лжеучения различные. В послании к Колоссянам, 2 главе, 8 стихом пишется: «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу». Здесь, вот в этом моменте, Павел открывает завесу будущего, то есть нашего настоящего. Он говорит, что «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху». Об этом пишется в послании к Тимофею, 4 глава, 3 стих. Есть много учителей, которые исповедуют себя. Очень много учителей. Много различных уловок. Даже сейчас я так иногда читаю, есть курсы, как покаять человека. Ну, вот, даже есть такая книга, «Покаятельная проповедь» называется. Там приведены проповеди, после которых люди выходят каяться. Я не знаю, может быть, я грешу, когда над этим смеюсь. Честно, не знаю. Но Слово Божье говорит, что сам Бог прилагает спасаемых к спасению, не человек. И методики всякие, и какие-то там ухищрения, психология, оно нам чуждо. Мы можем, конечно, какими-то уловками надавить на психологию, и чтобы человек, подумав о том, что он такой грешный, а Бог такой святой, и что ему надо срочно покаяться, потому что он получит после этого благословение, выйдет и покается в слезах, но это будут эмоции, всего лишь эмоции. Слово Божие говорит обратное же, что сердцевидец – это Бог, Он только может дать покаяние, Он может дать взрасти этому семени, если почва наша добрая. Покаяние зависит и от человека, и от Бога, от человека кающегося, а не от того, который призывает к покаянию. Лжеучителя и лжеучения. Второе, на что бы я хотел бы обратить внимание, кто и что может прельщать нас сегодня, это мамона. Интересное слово мамона. Кто знает, как оно переводится? Богатство. Хорошо. Если мы знаем, как это слово переводится, наверное, это слово нас не обходило стороной. Кого богатство обошло стороной? Есть такие люди? Богатство – понятие растяжимое. Кто-то имеет кусок хлеба, и он этим богат. Кто-то имеет кусок хлеба и колбасу на куске хлеба, и этим богат. А кому-то этого мало? Кто-то кушает хлеб и сетует, что хлеб без икры. Поэтому богатство – понятие растяжимое, его всегда мало. И вот это богатство Мамона, оно нас может увлечь. Пример тому Евангелие от Матфея, 24 глава, это же глава, но ниже, с 37 по 39 стих. «Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как Ной вошел в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и в пришествии Сына Человеческого». В то время, во времена Ноя, мы уже об этом говорили, люди, они строили дома, строили какие-то планы на будущее, в которых не было Бога. К сожалению, в этих планах места Богу не было. Но место было всяким удобством и чему-то дорогому. И когда Ной начал строить не свое будущее на земле, а ковчег спасения, он топорами, пилами, молотками 100 лет проповедовал, 100 лет призывал народ, который жил вокруг него, который вокруг него обустраивал свои дома, свои земли, который пекся о земном. И в то время мало было достопримечательностей. И вот этот ковчег, это было действительно какое-то огромное сооружение, которому все люди толпами шли посмотреть. Если сейчас вот, ну, далеко не уходить, то на какую достопримечательность приезжают иностранцы смотреть в Москве? Она раньше была одной, Красная площадь. Но теперь вторая достопримечательность появилась. Я вам ее сейчас скажу, но я не призываю туда ехать смотреть. Это территория Москва-Сити. Там большие высотки стоят, новые. Там стоит самая большая высотка в Европе. Самое большое здание в Европе. И люди, я вот там работаю, как бы и в окно смотрю, и бывает на улицу выхожу, когда домой еду. Люди приезжают. Много людей приезжает посмотреть на эти высотки. Всегда людей манило что-то большое. И во времена Ноя, я верю, что Ной всем засвидетельствовал на земле. Никого не обошел. Бог позаботился об этом. Все слышали эту проповедь. И молотками, и пилами, и топорами, и словами Ной говорил об этом. Мамона. Иисус напоминает историю человечества нам. Историю Лота, историю Ноя. Но чем отличается история Лота, история Ноя от нашей истории, которая нас ждет, от погибели? Что во времена Лота пострадали только 2 города. Только 2 города. Во времена Ноя кто пострадал? Все живущее на земле. Если во времена Ноя можно было построить ковчег и спастись, то в наше время ничего живое не спасется, потому что не вода придет. Бог уже сказал, я больше не дам, не пошлю воду. Знак Его завета с нами – это радуга. Если во времена Ноя можно было спастись в лодке от воды, то во времена огня ничто не спасется. А ждет нас огонь, земля сгорит. И все, что мы строили, и все, что мы копили, и все, во что мы вкладывали свою жизнь, оно все просто сгорит. И то, у кого этого больше, лучше гореть будет. Так оно и есть. Нас может прельстить лжеучение и мамона. Важно, чтобы эта земная суета не прельщала и не обманывала нас. Возможно ли распространять Царство Божие на земле, если мы распространяем свое царство? Вот такой вопрос интересный. Невозможно. Слово Божие говорит, что невозможно служить двум господам. И почему-то, опять же, вспоминается Мамона. В слово Мамона можно все вложить. и лжеучение, потому что в основном лжеучение строится на том, чтобы человек получил прибыль. Пусть нас Господь благословит действительно беречь себя от пустоты. Ведь если пустота будет заполнена Христом, для другого не будет места. Если пустота будет не заполнена Христом, она заполнится чем угодно. Я не знаю, кто об этом сказал, но очень хорошее высказывание о том, что у человека в сердце пустота в размер с Богом. Ее только Бог может заполнить, эту пустоту. Если мы будем заполнять чем угодно, эту пустоту никогда не заполнишь. И мы будем все время хотеть, и будем это преследовать. И это увлечет нас далеко. И мы уже и не будем слушать голос Божий, потому что его уже слышно не будет. Мы слишком далеко уйдем от него. Пусть Господь нас благословит в это последнее время заботиться больше о своем сердце. Потому что сердце чистое угодно Богу. И сердце чистое узрит его. Давайте об этом помолимся. Аминь.